их неумирающую свежесть. Я не знаю, как лучше описать это чувство. Оно похоже на счастье. Счастье — дышать утренним чистым воздухом, глядеть на пронизанную солнечным светом листву, видеть добрую юность. Свет добра озаряет серовские картины. «Я хочу, хочу отрадного», — говорил, вступая на путь большого искусства, Серов. «И буду писать только отрадное». Это было как раз то, в чем нуждалась тогда больше всего русская живопись, чего ей недоставало. Не об этом ли думал Крамской, говоря, «Нам непременно нужно двинуться к свету, краскам и воздуху». Это стремление к краскам, свету и воздуху в высшей степени характерно и для времени, когда писалась книга «Лица нашего времени». Вспомним исполненное жизнеутверждение, яркое, вечно юное творчество Мартироса Сарьяна, освещенный солнцем, пронизанный светом и воздухом, полотна Сергея Герасимова, Татьяны Яблонской, Александра Дейнеки, Аркадия Пластова, Алексея Грицая. Книга Леонида Волынского «Лицо времени» насыщена не только историческим, но и актуальным содержанием. Тоже можно сказать и о других его книгах. Это страницы каменной летописи о памятниках русской архитектуры, «Зеленое дерево жизни», о французских художниках-импрессионистах, «Семь дней», о сокровищах Дрезденской художественной галереи, «Дом на Санцепёке», о жизни и творчестве голландского художника Ван Гога, «Этюды об украинском, болгарском, грузинском, армянском искусстве». Нравственная просветленность, чувство связи времен, вера в ценность человеческого труда и таланта — вот те черты мироощущения Леонида Наумовича Волынского, которые ассоциируются с близким ему признанием художника Серова. «Я хочу, хочу отрадного». Мне всегда казалось, что невозможно по-настоящему понять картину художника, не вникнув поглубже в него, как в человека, в его жизнь, в его характер, в его судьбу. Эти слова, очень характерные для Леонида Наумовича Волынского, в то же время могли бы быть путеводной нитью для рассказа о нем самом. Ибо и в его творчестве, в большом деле его жизни, как в чистом кристалле, переломились характер и судьба человека замечательного. Главным и любимым делом Леонида Волынского было искусство, которому он служил и как художник, и как писатель. Но любят искусство многие, и служат ему тоже многие. Важно, какие особые черты проявились в этой любви и в этом служении. И тут надо говорить не только о великолепном знании художественного лица времени и страниц каменных летописей, хотя этими знаниями Леонид Наумович Волынский и обладал в совершенстве. Не только об его умении рисовать, он учился живописи с детства, и этот опыт приоткрыл ему доступ в тайны художественного мастерства. но прежде всего о глубоком, мудром проникновении в другие тайны, тайны человеческого сердца. В самом деле, что бы ни делал Леонид Наумович, писал ли декорации для театра или иллюстрировал книги, а он с успехом занимался долгие годы и тем, и другим, или создавал книги о художниках, он делал это неравнодушно. Он умел тронуть заветные струны души зрителя или читателя, чем-то порадовать, на чем-то заставить задуматься. Вот почему так волнуешься, когда читаешь Волынского, и почему склоняешься к нему самому по чувству приязни, будь то рассказ об одной картине или о событиях далекого прошлого, запечатленных в архитектурных памятниках, рассказ о друзьях детства писателя или о трагических днях пережитой им войны. Страницы каменной летописи по-летописному вобрали в себя неторопливо исполненное живой души сказание о чудесах русского зодчества, о среброглавой красавице Кишского погоста, Преображенской церкви, о белокаменных кружевах покрова на Нерли и о многих других архитектурных шедеврах русского севера, Центральной России, Киевской Руси. Автор подмечает человечность архитектурного языка, его зависимость от народной психологии, народного быта, фольклора. В книге «Зеленое дерево жизни» Леонид Волынский с особенной любовью рассказывает о французских художниках конца XIX века, чьи краски светлые и радостные, о художниках, щедро одаряющих людей силой чувств, радостью бытия. Писатель приглядывается к малейшим подробностям жизни художников, чтобы понять, откуда берутся на свете доброта, самоотверженность таланта. Как хороши, как поэтичны краски, в которых писатель видит мир живой и мир, отраженный в живописи. Быть может, потому Волынскому и удалась так блестящая книга о французских импрессионистах, что поэзия собственного мировосприятия здесь соединилась с наблюдательностью умного и благодарного зрителя, почувствовавшего в полотнах Клода Моне, Ренуара, Писсаро близость художников к природе, к вольному воздуху, к свету. Суть этой поэзии в радостном, доверчивом отношении самого писателя к жизни, к ее созидательным силам, к вечному цветению зеленого дерева жизни. В какой мере живопись передает жизнелюбие, в такой мере она и близка Волынскому. В какой мере она исполнена сочувствия людям, их радостям и печалям, в такой мере она и добра. В автобиографической повести «Сквозь ночь» запечатлен рассказ о войне с фашизмом, о событиях, пережитых автором на фронтах Отечественной войны. Леонид Наумович Волынский оказался в плену и ценой героических усилий возвратился в ряды советской армии. Все увиденное, испытанное, прочувствованное привело писателя к постижению незыблемой нравственной истины. Фашизм – несчастье, дурная болезнь человечества, вроде чумы. как о тягчайшем преступлении века рассказывает писатель в книге «Семь дней»,